Глава 13. Мила. Выйдя из автобуса, мы начали с любопытством озираться. Главное внимание привлек, конечно же, главный корпус, в сумерках выглядящий более чем зловеще. Широкая лестница, огромные колонны, мрачные фигуры статуй, пустые глазницы темных окон, высокие башенки. Здание выглядело как место съемок фильма в жанре триллер. Осмотреться толком нам не дали. Шофер быстро выгрузил наши сумки и чемоданы, сел вместе с сопровождающей нас женщиной в автобус и тут же уехал. «Считай, что тебя приняли», — обратившись к подруге, хмыкнула я и оглянулась на удаляющиеся огни автобуса. «Как-то я уже не уверена, что хочу здесь учиться», — поежившись, проворчала Ксюша и, кивнув в сторону корпусов, добавила. «О, кажется, нас встречают». В нашу сторону действительно направлялись люди. Два мужчины в строгих костюмах и женщина, одетая в длинное серое платье. Приближаясь, они о чем-то переговаривались и, похоже, спорили, но, подойдя вплотную, приветливо улыбнулись. «Добрый день!» Выступив чуть вперед, представился седоватый, подтянутый мужчина лет 50 и, обведя всех нас цепким взглядом, представился. «Меня зовут Александр Яковлевич. Я являюсь основателем и директором этой академии. Добро пожаловать!» «Я Ирина Викторовна», — представилась женщина и, указав на корпуса, пояснила. «Жить вы будете раздельно. С полным перечнем правил и запретов ознакомитесь в своих комнатах. Прошу девушек пройти за мной». «Парни идут со мной», — добавил второй, встречающий нас мужчина. И, не дожидаясь вопросов, развернулся и направился к серым корпусам. Парни похватали свои сумки и, переглядываясь, последовали за ним. Шесть девушек, включая нас с Ксюшей, отправились вслед за Ириной Викторовной, которая тоже не особо заморачивалась с объяснениями. Только сейчас я заметила, что корпуса, к которым нас сопровождала женщина, были окрашены в бежевый цвет, и стояли они удаленно от тех, что окрашены в серый. Похоже, парней и девушек здесь не только разделяли, но и держали подальше друг от друга. «Ровно в 10 вечера корпуса закрывают», будто в подтверждение моим догадкам проговорила Ирина Викторовна и, поправив на переносице модные очки, строго добавила. «С этого времени и до 7 утра из корпуса выходить запрещено. За нарушение этого правила строго наказывают». «Как же это?» — хихикнула одна из девушек, следующая чуть впереди остальных. «Не советую проверять», — намекнула женщина и, дойдя до корпуса, остановилась и повернулась к нам лицом. Выждала, когда подтянутся отставшие девушки, и, скрестив руки на груди, отчеканила. «Мы гордимся нашей учебной программой и строгой дисциплиной. Со временем вы поймете, что жесткие правила придуманы не без веской причины». Завершив свою речь, она отвернулась и, поднявшись по ступенькам, открыла дверь корпуса. Мы переглянулись и, пожав плечами, поднялись вслед за ней. В просторном холле располагалась небольшая стойка, напоминающая ресепшн. Чуть дальше стояли небольшие диванчики, а на стене висела огромная плазма. На полу у окон и на широких подоконниках красовалось множество горшков с растениями. На окнах однотонные шторы, на потолке красивая люстра. Все по-домашнему уютно и со вкусом. Нас провели к широкой витой лестнице, ведущей на второй этаж. Поднявшись наверх, мы попали в похожую зону, от которой лучами расходились три коридора. В каждом из них по обе стороны виднелись по две двери. «Этот корпус пока не заполнен», — сообщила Ирина Викторовна и, указав на ближайший коридор, пояснила. «В каждом блоке отдельная ванная и три комнаты. Можете выбрать понравившуюся». «Вдвоем?» — осторожно уточнила Ксюша, но наша кураторша покачала головой. «Нет, каждая девушка будет жить отдельно. Мы предусмотрели все, что вам может понадобиться для комфортного проживания». «А буфет или...» — поинтересовалась я. «Завтрак в 8, обед в час, ужин в 6». Перебив, коротко перечислила Ирина Викторовна и, кивнув на окно, добавила. «Общая столовая находится в главном здании. В жилых корпусах есть оборудованные кухни. Но, думаю, у вас не будет времени на самостоятельную готовку. Если только по выходным, вернее, в выходной. Он один, в воскресенье». «А что со связью, и будет ли доступен интернет?» — — спросила еще одна девушка и, помаячив телефоном, недовольно фыркнула. «Мы же не в каменном веке. Ну ладно, дорога не было. А сейчас-то что? Как нам общаться с родителями и друзьями?» «Доступ в сеть вам будет предоставляться только в учебных целях», — пришпилив ворчунью с осуждающим взглядом, отрезала Ирина Викторовна и, вздернув подбородок, гордо дополнила. «Вас приняли на первый поток студентов, ничего не требуя взамен. Учитесь и привыкайте к строгим правилам и ограничениям. Кому не нравится, может вернуться домой. Но... А сейчас попрошу вас выбрать комнаты». Снова перебила она и, постучав пальцем по циферблату наручных часов, напомнила. «Скоро отбой, а вам еще вещи разбирать и освежиться после дороги. Внизу вас ждет поздний ужин, а мне пора». Ирина Викторовна удалилась, оставив нас в полном недоумении. Но рваться вслед за ней и что-то требовать никто из девушек не решился. Мы разбрелись по коридорчикам, выбрав комнаты практически наугад. В нашем крыле третьей соседкой поселилась рыженькая и молчаливая Оля. Мы с Ксюхой, не сговариваясь, заняли комнаты, двери которых были строго напротив друг друга. Выбранная мной комната, хоть и небольшая, была оформлена и обставлена очень красиво, уютно и совсем по-домашнему. Удобная кровать, у окна стол с удобным креслом и мобильной настольной лампой. Стеллаж с несколькими полками, на удивление, не пустовал. Взяв книгу, прочла название и усмехнулась. Потянулась за второй, потом третьей. В конце концов, убедившись, что помимо учебников, кто-то расставил на полках несколько книг современных и зарубежных классиков. Встроенный шкаф тоже удивил неожиданными, но очень приятными сюрпризами. Пара полок была заполнена новым постельным бельем и несколькими полотенцами разных размеров, а на плечиках висел большой пушистый халат. Пока разбирала чемодан, ко мне прибежала явно довольная Ксюша. Завалилась на мою кровать и, заложив руки за голову, расплылась в улыбке. «Беру свои слова назад», — проурчала она и, оглядев мою комнату, сообщила. «Комнаты отпад. И похрен на строгие правила. Мне здесь нравится». За окном раздался непонятный шум, звуки борьбы и ругань. Отложив очередную шмотку, я подошла и отдернула тяжелую штору. Недалеко от женских корпусов стояло несколько парней. Двое дрались, остальные, образовав вокруг соперников ровный круг, кричали, свистели и подначивали. Один из дерущихся, высокий, широкоплечий брюнет, ловко ушел от удара и, врезав второму драчуну в подбородок, издал утробный рык. Его соперник, крепкий блондин, упал и, сгребая пальцами траву, сплюнул на землю кровь. Слов я не слышала. Победитель подошел вплотную к поверженному и, что-то прорычав, развернулся и быстро пошел к серым корпусам. Но! Будто что-то почувствовав, резко обернулся и безошибочно нашел взглядом мое окно. Мотнул головой, отбрасывая упавшую на лоб челку, и, пришпилив меня пронзительным взглядом, нахмурился. От неожиданности отшатнулась, врезавшись в притаившуюся за спиной Ксюху. «Ого, какие тут парни!» — томно протянула она и, подсокав языком, выдала. «Ну нет, отсюда меня никто не выгонит». «Ты сюда учиться приехала или правила нарушать?» — нервно хмыкнула я и, поправив штору, предположила. «Думаю, что на отношения здесь тоже есть запреты или ограничения». «Ага», — усмехнулась подруга и, кивнув на плотно зашторенное окно, напомнила. «Время 11 часов, и кому-то явно насрать на правила». «Да уж», — растерялась я, — «видимо, местные правила касаются не всех».